«Ожидание хуже смерти», — встретила меня Евгения такими словами. «Чего так долго?» «Давай не будем об этом», — попросила я девушку не бередить мне рану. «Извини, но я настырная». «Ладно, садись в машину. Не кричать же мне на всю улицу». Евгения послушно заняла пассажирское сиденье и сразу выжидающе взглянула на меня. Да, ей действительно было от чего возмущаться и требовать объяснений. Я приехала через 40 минут. Выезжаю я из двора собственного дома, как тут же в меня врезается какой-то наглый новый русский. Вместо того, чтобы извиниться, он начинает меня клеить и вешать лапшу на уши о своих достоинствах. «И что ты?» — с огоньком любопытства в глазах спросила Евгения. «Ничего, потребовала возместить мне ущерб за покореженное крыло машины». «Расплатился?» «С лихвой», а на последней купюре написал номер своего сотового. «Как романтично!» — вздохнула девушка. «Мне бы так!» «Женя, ты даже не видела его бандитскую физиономию, а его манера говорить тоже мне, жених нашелся». «Хорошо, закрываем тему. Не приглянулся он тебе, и ладно. Главное, за крыло заплатил». «Действительно, так в каком доме живет тот парень?» «Я покажу, только вырыли сперва на дорогу, которая справа от нас».